В первой половине 80-х кандидат в мастера спорта по боксу Валерий Протасов, 19 лет от роду, учился на втором курсе Киевского института физкультуры, выступал за клуб «Сокол» и грезил о сборной Советского Союза. В те далекие времена денег у Протасова было, кот наплакал. Ни машины, ни жилья своего он не имел, зато мечты о выступлениях на одном ринге с Рыбаковым, Конокбаевым и Савченко приятно согревали душу. Вполне возможно, что одно к другому и сложилось бы, попал бы Протасов в сборную, если бы кому-то из кремлевских мудрецов не пришло на ум, что советская армия просто неприлично мала. 5 миллионов солдат и офицеров для защиты бесценных завоеваний социализма унизительно мало, а рождаемость в стране уже тогда падала, пушечного мяса не хватало, и для устрашения супостатов было решено укрепить армию студентами. Больше, видимо, было некем. С отсрочкой от призыва в армию в большинстве учебных заведений без проволочек покончили, и очень скоро толпы бывших студентов наводнили призывные пункты, казармы и боевые позиции. Согласно принятым в Союзе правилам, призванного в армию солдата следовало зафутболить куда подальше от родного крова. Протасов залетел в далекий Казахстан. Он и не очень удивился. Украинцы служили в Азии, азиаты в Прибалтике, прибалты на Кавказе, кавказцы в Заполярье и так далее. Страна была велика, выбор военкоматов огромен. Только завидовать оставалось. Мимо вожделенной спортивной роты Протасов пролетел. Хватало туда желающих среди сынков средней руки начальства, ненароком загудевших в армию. Он очутился на ракетном полигоне в районе озера Зайсан. Случилось так, что среди солдат ракетной бригады, в которую занесло Протасова, доминировали армяне. Армянское землячество держало часть в ежовых рукавицах. Представителям всех прочих национальностей, единого и неделимого, под армянским гнетом жилось примерно так же, как древнерусским княжеством под игом Золотой Орды. В общем, не особенно сладко. Армейские будни оказались исключительно суровыми. Днем солдаты страдали от муштры и тяжелых хозяйственных работ, ночи проводили в караулах и нарядах. Салагам умышленно не давали высыпаться. Редкая ночь обходилась без тревоги, а в перерывах всегда оставался шанс отправиться чистить сортиры собственной зубной щеткой. Да и драки следовали одна за другой. Желудки новобранцев, изнеженные домашней пищей, отвратительный солдатский паёк поначалу не воспринимали вовсе. Рацион был, хуже не придумаешь. Каша из сухой картошки казалась и на вид-то не аппетитнее угольной пыли, а на вкус оказывалась и того хуже. Все это сдабривалось либо лилипутскими кусочками минтая, либо позеленевшим салом, на котором вполне реально было обнаружить штампы времен Второй мировой войны. Вдобавок ко всему, стоило взводу молодых солдат усесться в столовой за столы, как почти сразу поступала команда старослужащего сержанта «закончить прием пищи». Офицеры, творимый дедами произвол, предпочитали либо не вмешиваться, либо поощряли его. Это у них считалось дисциплиной. Протасов с непривычки немного ошалел, здорово сбросил в весе и приобрел мешки под глазами. К концу первого месяца службы он не досчитался 3 передних зубов. Сильные боли в животе не оставляли его в покое, а их вечный спутник, жестокий, неудержимый понос, преследовал Валеру по пятам, доводя буквально до ручки. Стычки с кавказцами начались с первых дней службы и не утихали до конца. Валерию приходилось вступать в схватки значительно чаще, чем это бывало на ринге. Славяне в части были разобщены и подавлены морально, как случалось тогда сплошь и рядом. Старая идиотская армейская поговорка «земляку по рогам надавать, все равно, что дома побывать» возникла не на ровном месте. В жизни именно так все и обстояло. В таких вот нечеловеческих условиях Протасов сдружился с Владимиром Волыной. Волына был тоже из Украины, родом из Сюрюпинска, что совсем недалеко от Херсона. По понятиям разношерстной советской армии, Волына и Протасов являлись почти 100% земляками. Оба принадлежали к одному призыву. Протасов и Волына прослужили 2 года. Плечом к плечу бились с кавказцами, туркменами и прочими нацменами. Вместе ходили в увольнение и самоволки, делили радость и невзгоды службы. Демобилизовавшись в 1 день и час и отметив это знаменательное событие грандиозной пьянкой в ротной коптерке, вместе же отправились домой. По пути, лежа на третьих багажных полках плацкартного вагона, Волына упорно звал товарища в гости. «Да чего ты киснешь, земеля?» — заплетался языком Вовчик, поскольку прихваченный с собой спирт был на исходе. «Хрен ложить на твой Киев! Захочешь, навсегда у меня останешься! Да чего тебе делать-то среди степей в натуре?» «Головой думай, земеля! Мой родной дядька — начальник всей районной милиции! Подадимся в органы и будем жить, как у Бога, за пазухой. Женим тебя!» — продолжал строить радужные планы Вовчик. «Девки у нас огонь, а не девки!» Протасов печально кивал, однако сам рвался в Киев, где его, как он надеялся, ждала комната в общежитии для семейных студентов и горячо любимая жена Улень. Правда, с женой что-то обстояло не так, что именно Протасов не знал, и это рвало на куски его любящее сердце. Первый год службы все вроде бы было в ажуре. Ольга строчила письма с чистотой зенитного пулемета. И однополчане завидовали Валерию всеми видами зависти. Кто черный, а кто и по-доброму. Люди-то везде разные. На втором году протасовской службы произошел какой-то сбой. Письма от жены пошли значительно реже, а потом и вовсе перестали приходить. Протасов пробовал что-то узнать, но возможности у него были не те. Однокурсники почти все пребывали в сапогах, группы в институте стали вдовьями. Так что выяснять Протасова было не у кого. Сам Валерий родился в Припяти, очень симпатичном городке энергетиков, возникшем, словно по волшебству, под самым боком гигантских энергоблоков Чернобыльской атомной станции. Родители большинства одноклассников Валерия имели отношение к станции, так что не мудрено, что многие ребята предпочли служить теплоэнергетике. Кто сразу на станцию подался, кто на предприятия, так или иначе, связанные с атомным колосом. Некоторые уехали учиться главным образом на теплоэнергетический и электротехнический факультеты Киевского политеха. Лишь у одного Валерия были другие боги. Он обошел бокс и, естественно, избрал инфиз, куда и поступил с первого раза. На втором курсе института Валерий безнадежно влюбился. Девушка училась на его же потоке и была безумно хороша. Оля Артемьева из группы академической гребли имела Валеркин рост, фигуру античной богини и милое смешливое личико с курносым носиком и забавными веснушками на нем. У Протасова крыша поехала. Валерка долгое время сох от безответной любви, но вода, говорят, и камень точит, так что в конце концов Ольга ответила ему взаимностью. Счастливые молодожены въехали в крошечную комнатенку семейного общежития и целый медовый месяц наслаждались друг другом, сидячей в ванной, кухней в 4 квадратных метра и комнатой в 8. Впрочем, обоим было до лампочки, потому что настоящие чувства не измеряются метрической или какой-нибудь другой системой координат. Семейное счастье Протасова оказалось совсем недолгим. Гнездышко, которое Валерий и Ольга вили, не покладая рук, смело совместными усилиями партии и правительства, словно грязевым потоком. Протасов ушел под красное знамена, Ольга осталась солдаткой. По окончании службы Протасов рвался к жене, связь которой потерял почти полгода назад, и зазывание друга Вовчика слушал вполуха. Друг Вовчик, основываясь на зрелой крестьянской смекалке, полагал, что друга Валерку в Киеве ничего хорошего не ждет, и, конечно же, оказался прав. Он утроил усилия, однако отговорить Протасова от возвращения в Киев было так же легко, как заставить паровоз ездить по тропинкам парка. Валерка и Вовчик расстались на Киевском вокзале Москвы. Дальше поезда у них были разные. Протасова в Киеве и вправду ожидала банальная супружеская неверность. Ольга полюбила другого, и он уже занял место Протасова не только в женском сердце, но и в их крошечной студенческой гостинке. Протасов нагрянул, как снег на голову. Зрелище очкастого задохлика, валявшегося поперек кровати, которую Протасов 2 года назад смастерил собственными руками, привело его в состояние неописуемой ярости. Валерий ухватил злосчастного очкарика за штирку и вышвырнул в окно, которое позабыл предварительно открыть. К счастью для всех троих, квартира Протасовых помещалась на высоком, но все же первом этаже. Новый избранник Ольги сломал левую ногу и вывихнул плечо. Протасов загудел на 15 суток. Честно отсидел, подметая улицы от рассвета и до заката, в составе команды алкашей и дебоширов. Вышел на волю и уехал к отцу в Припять. Вернувшись в Киев, когда лето подходило к концу, Валерий восстановился в институте. Жизнь потекла своим чередом. Дважды Протасов вынимал из почтового ящика письма от друга Вовчика. Вовчик звал к себе. Во втором, помимо прочего, хвастался, что устроился на службу в милицию. Протасов ответил скупой отпиской, на том связь прервалась.